Ночь. Луна уже поднялась в небе, а все в округе погрузилось во тьму. Лунный свет освещал леса, и уханье сов можно было услышать повсюду. А кроме этого было слышно много звуков падающих листьев. Звуки молчаливых сов передавались по лесу, проплывали по листве и направлялись навстречу травянистой области, а после этого доходили до определенной точки, которая была их пределом. До огромной стены. Можно было сказать, что стены замка не были простым словесным преувеличением. Это были толстые, высокие и крепкие городские стены. Сама оборонительная стена состояла из огромных камней, которые пропускали немного света, и звуки различных шумов можно было услышать, когда они с легкостью нарушали тишину окружающего мира. Город Лабиринтарарио. С изначальных времен, когда его еще называли Древний, когда боги и богини еще не спустились, в мире существовало несколько крупных городов. Но в то же время в мире существовал лишь один город-лабиринт. Стены окружали город идеальной окружностью, у внешней стены круга располагались бесчисленные, относительно высокие здания, а ближе к центру здания становились существенно ниже. Город был словно рулетка и был покрыт рассеянными частицами света, магическими камнями-лампами. Свет, который освещал город, был ярче звездного неба. В центре огромного города были возведены каменные стены, которые поднимались до небес. Глядя на весь Арарио, было видно, что не было ни одного здания выше этого, и казалось, что оно прорвалось через тьму и создало громадную тень, высвобождая свое подавляющее достоинство. Самое первое, что видели люди, когда они входили в Арарио, была эта башня. И от этого зрелища их сознание временно уходило от них. Выступая в качестве прикрытия подземелья, небоскреб Вавилон располагался в самом центре. Он имел название, как и город, так как подземелье было главной особенностью города. Из-за него Арарио мог процветать. Арарио обладал особой чертой – подземельем. И по сравнению с другими городами, тут было гораздо больше авантюристов. Корень всех монстров, которые распространялись по всему континенту, также был здесь. Подземелье, которое также было известно как одно из трех величайших тайн мира, обладало неизвестными, спящими внутри него, с кем никто ранее не контактировал. И эти неизвестные привлекали множество любопытных искателей приключений. Конечно же, тут было больше авантюристов, которые посвятили себя все большей выгоде. С рождающимися неограниченными монстрами они могли получить неограниченное количество магических камней и падающие вещи. Все эти огромные сокровища, а также героическую историю о разгроме гигантских врагов. Это заставляло скучающих богов и богинь притягиваться к Арарио за его способность получить тут славу. А с помощью своих авантюристов их репутация могла стать хорошо известной по всему миру. Все это было известно им как незнакомый азарт. Огромные богатства, ослепительная слава и, наконец, власть. Все это собиралось в городе. Тогда среди тех, кого вели их мечты, были и такие странные люди, которые желали судьбоносной встречи. Самый оживленный город мира. Вот как называли Арарио. «Ах, разве это не представитель ультрабедной семьи, такими Кадзучи-кун? Эй, а разве это не такими Кадзучи, у которого всегда плохое лицо, как будто он собирается упасть в обморок? Эй, эти чертовы боги?» Ну, конечно же. По сравнению с авантюристами, которые ищут все неизвестное, боги и богини лишь наслаждаются всеми развлечениями, которые собраны в этом самом оживленном городе в мире. Что очень естественно. Внутри частной земли. Немыслимое количество богов сформировали громадную группу. Йоу. Ого, давно не виделись. Прошла уже сотня лет? Всего лишь 4 дня. А, я тебя так давно не видел. Ты так сильно изменился. Простите, что это может быть и не по теме разговора, но место для банкета здесь? Здание, которое источило атмосферу обмана, в настоящее время было перед ее глазами. Сияющий мегаполис Арарио. Но вот его внешний вид был немного другим. Скорее даже он был очень странным. Это была статуя человека со слоновьей головой, который был окружен белыми экранами и сидел, скрестив ноги. Слон был примерно в 30 метров в высоту. Словно он хотел, чтобы другие видели его силу и престиж. И это была поза, где его грудь выпячивалась вперед, вызывая у людей, которые видели это, очень странные мысли. Поэтому он и стал чрезвычайно известным. Сейчас он был освещен множественными крупными по размеру магическими камнями. Что было самое удивительное, так это то, что это здание было создано, основываясь на истории. Со слегка черной кожей и имея подходящую фигуру тела, крутой бог Ганеша, не зная, как именно он сам додумался до этого, использовал все деньги, добытые его семьей, чтобы построить это огромное здание. Оплотом семьи Ганеша было место, которое как бы говорило «Я Ганеша». Члены семьи к этому не очень хорошо относились и почти плакали, когда входили в это здание. Кстати, вход в него был в том месте, где статуя сидела, скрестив ноги. О чем Ганеша вообще думает? Ганеша действительно крутой. Эти несколько красивых мужчин, одетые как знать, улыбнулись и прошли внутрь. Все члены этой вечеринки были богами. Они были гостями банкета богов, который организовал Ганеша. Банкет богов был местом для богов, которые спустились в Нижний мир, где они смогли бы встретиться. Тут абсолютно не было правил о том, какой бог организовывал это или когда его организовывать. Просто когда они хотели устроить это, то все желающие боги могли поучаствовать в нем. Это полностью демонстрировало непоследовательность и безудержный характер богов. «Всем, кто сегодня собрался здесь, я Ганеша. А в этот раз так много богов пришло, что я, Ганеша, очень благодарен за это. Я люблю вас всех. Далее есть то, что я всем вам хочу сказать. В этом году, который абсолютно такой же, как и все предыдущие, через 3 дня будет проведен фестиваль. Так что передайте это всем своим семьям. Ну и я рад знакомству с вами». Внутреннее пространство имело иной вид, нежели само здание. На сцене стояла громадная фигура, на голове которой была маска слона. Это и был Ганеша, который выглядел именно так, как и внешний дизайн этого здания. Он использовал свой довольно громкий голос, чтобы поприветствовать всех. Окружающие его боги, как и обычно, игнорировали этот голос и продолжали разговаривать и смеяться. Место встречи было выполнено в форме вечеринки. На белоснежных столах было много различных блюд, и запах еды плавал во всех направлениях. Послышались звуки шагов. Обслуживающий персонал бегал по этому огромному пространству, а оркестр ждал своего часа около стен. Осмотрев переполненное место встречи, почти все боги Арарио собирались вместе. Приглашение на банкет богов доставлялось, основываясь на различных способностях организующей семьи. Так что количество богов, которые участвовали в этом событии, также варьировалось в зависимости от организатора. Семья Ганеша была самой известной семьей в Арарио. Поэтому почти все боги в городе Лабиринте были приглашены. Гестия также входила в их число. Официант, быстро принеси мне табуретку. Быстрее! Да. Среди различных шумов Гестия вызвала официанта семьи Ганеши и сражалась с многочисленными блюдами. Из-за ее телосложения она сама не могла дотянуться до внутренней части стола. Ням-ням-ням. Получив табуретку, Гестия продолжила бешено есть. У официанта, увидевшего это, было шокированное выражение лица. Для нее разложенная еда означала то, что ей не нужно следовать этикету. Семья Гестии была более бедной семьей, нежели другие фракции богов. И чтобы уменьшить нагрузку на Белла, Гестия полностью откинула свое достоинство и сделала свой выбор на экономии. В действительности одежда, которая была на ней, не была роскошным платьем. Это всего лишь было одно платье из ее личной одежды. «А, Лоли с большой грудью пришла. Поглядите, она все еще жива». «А, я слышала, что она работает на северной стороне деловой улицы. Она даже позволяет покупателям погладить ее по голове в магазине под открытым воздухом». «Как и ожидалось от Лоли, богини!» Конечно же, такие действия будут очень бросаться в глаза. Независимо от того, какие присутствующие тут боги молча ели свою еду, но даже если хоть что-то выделялось из их внешнего вида, то божьи глаза остро высматривали это. Было такое чувство, что с ней играли. Но Гестия решила проигнорировать их и полностью не беспокоиться об этом. Она набивала свой рот, продолжая постоянно жевать. «Что ж ты делаешь?» «Мга? Ммм». Беспомощный голос донёсся до Гестии. Развернувшись, она увидела красные волосы и чисто красное платье, которое выглядело так, словно горело. Стройные линии тела и острое лицо, показывающее сильное и упорное самосознание, на её ушах были золотые серьги, которые всё же проигрывали её огнеобразным бровям. То, что более всего бросалось в глаза, кроме её бровей, так это половина её лица, покрытая чёрной кожаной тканью. Красавица с повязкой на правом глазе смотрела на шокированную Гестию. «Гефест! Да-да, давно не виделись, Гестия. То, что ты довольно здорова, уже хорошо. Хотя если бы ты показывала более приятные манеры, то я была бы ещё более счастлива». Вздохнув, Гефест погладила свои длинные волосы, которые достигали её пояса. Магический камень лампа в воздухе освещал эти красные линии, которые блестели, словно в них подмешали сахар. Где бы ты ни смотрел на них, эти волосы всегда были красивыми. И Гестия с радостным лицом подошла к ней. «Хорошо, что ты действительно пришла. Прийти сюда в самом деле было верным решением. Так, перво-наперво, если речь пойдёт о деньгах, то я не одолжу тебе ни одного варису». «Как грубо!» Напротив, Гефест не показала дружественного взгляда. Тут следовало сперва рассказать о печальной истории Гестии. До того, как она встретила Белла, о ней заботилась Гефест. Хотя они были знакомы в течение долгого времени, но как только начали жить в Арарио, Гестия не создавала семьи и не работала, поэтому доверие Гефест к ней резко сократилось. В конце концов, она не смогла сдержаться и выгнала её из дома своей семьи. Гестия слишком долго полагалась на Гефест, так что у неё не было денег, и она не могла найти ни работы, ни убежища, чтобы переждать дождь. Так что, если коротко, Гефест о ней сильно позаботилась. В то время Гефест не могла привыкнуть к этой подруге, крошечной богине, но также и не могла оставить её одну, поэтому и испытывала некоторые неприятности. В конце концов, она дала ей скрытый дом внутри церкви, который даже сейчас был рабочим местом, управляемым Гефест. Можно было сказать, что Гестия стала независимо жить только тогда, когда добавила Белла в свою семью. В реальности же Гестия старалась вести себя как взрослый перед Беллом, но она была лишь богиней, которая сама абсолютно ничего не могла сделать. «Я же богиня, которая и так способна на многое. Конечно же, Гефест заботилась обо мне множество раз, но я наконец-то нашла свой выход из данной проблемы. Прямо сейчас ты всё ещё думаешь, что я буду беспокоить моих друзей? Но всё же, не ты ли до сих пор всего лишь ела бесплатную еду?» «Это не так. Это же по-любому останется, верно? По сравнению с тем, что всё это будет выкинуто, то почему бы мне более эффективно не воспользоваться этим?» «Ты в самом деле восхитительна. Такой эгоистичный дух. Я действительно тронута до слёз твоими действиями». Стоя перед Гефест, Гестия с сожалением бормотала. Клац-клац. Ясные звуки шагов приближались к Гефест сзади. «Ха-ха-ха, всё как раньше. А Фрея?» Богиня, которая появилась в поле зрения Гестии, была более значимым, более выдающимся лицом среди остальных богов. Можно было сказать, что она была совершенно из другого измерения. Белая кожа, которая была похожа на новый снег. Казалось, что её тонкие конечности зависали в воздухе, выпуская аромат. А нежные бёдра и талия, посмотрев на них, могли бы поставить вашу способность мыслить в опасность. Платье с золотыми гравюрами покрывало её грудь, роскошный бюст, обёрнутый одной лишь тканью, был словно долина, окрашенная цветом сакуры. Точно золотое сечение, она была абсолютно идеальна. Казалось, что её длинные ресницы были полностью объяты светом.